платье мой, чтобы лучше работали мозги, я спустился вниз. «Разузнай про адвоката по имени Чарльз Проктор Дон», — поручил я Микки. «У него контора на Грин-стрит. Сам туда не ходи. Времени на него много не трать. Мне нужны только самые общие сведения, но побыстрей». А Дику я велел, переждав 5 минут, последовать за мной по адресу Харрикин-стрит, 1229А. Квартира 1229А находилась на втором этаже двухэтажного здания, почти напротив дома Дины. На площадке была еще одна квартира с отдельным входом, 1229. Я нажал на кнопку звонка. Дверь мне открыла худенькая девушка лет 18 с близко посаженными темными глазами на изможденном желтоватом лице и темно-каштановыми волосами, коротко стриженными и влажными. Открыв дверь, она издала горлом сдавленный крик и, прикрывая обеими руками открытый рот, испуганно попятилась назад. «Мисс Эллен Олбери?» — спросил я. Она энергично замотала головой. Я бы даже сказал, чересчур энергично. Глаза безумные. «Не могли бы вы уделить мне несколько минут?» — спросил я, и, не дожидаясь приглашения, вошел в квартиру и закрыл за собой дверь. Она молча повернулась и побежала по лестнице, то и дело пугливо оглядываясь назад. Мы поднялись в полупустую гостиную. Из окна виден был дом Дины. Девушка вышла на середину комнаты, по-прежнему прижимая руки ко рту. Чего я только не говорил, чтобы убедить ее, что не причиняю никакого вреда. Напрасно. Любые мои слова вызывали у нее жуткий страх. Наконец, мне это надоело, и я перешел к делу. «Вы сестра Роберта Олбери?» — спросил я, но в ответ получил лишь взгляд, полный панического ужаса. «После его ареста по подозрению в убийстве Дональда Уилсона вы заняли эту квартиру, чтобы наблюдать за ней». «Зачем?» Молчание. Пришлось ответить на этот вопрос самому. «Вы хотели отомстить. Вы считали, что во всем виновата Дина Брент. Вы ждали удобного случая. И позавчера ночью этот случай представился. Вы проникли к ней в дом, увидели, что она пьяна, и убили ее ледорубом, который нашли в квартире». Она по-прежнему не говорила ни слова. Ее испуганное лицо застыло, превратилось в маску. «Вам помог Дон. Он облегчил вам задачу. Ему нужны были письма Элихью Уилсона. Скажите, кого он послал за этими письмами? Кто был непосредственным убийцей? Кто?» Молчание. На лице тоже выражение, вернее, отсутствие всякого выражения. Я испытал сильное желание ее стукнуть. «Я дал вам возможность высказаться. Я хочу знать, наконец, каковы были ваши мотивы? Не хотите говорить? Дело ваше». Говорить она явно не хотела. И я решил оставить ее в покое. Я боялся давить на нее. В таком состоянии она могла выкинуть все, что угодно. Вышел я из квартиры с ощущением, что она не поняла ни слова из того, о чем я ее спрашивал. На углу меня ждал Дик Фолли. «В этом доме, — сказал я ему, — живет девица Эллен Олбери, 18 лет, рост 5 футов 6 дюймов, худая, весит не больше 100 фунтов, а то и меньше. Глаза карие, близко посажены. Кожа желтоватая, волосы темные, коротко стриженные, прямые. Жакет и юбка серые. Последи за ней. Если бросится на тебя, сдай в полицию. Будь осторожен. Она не в себе». Чтобы выяснить, где искать Рено и что ему от меня надо, я отправился к Аланче Мари. Не доходя до его заведения, я предусмотрительно зашел в подъезд какого-то офиса, чтобы оттуда оценить обстановку. У входа стоял полицейский фургон, куда из бильярдной вели, тащили и пихали людей. Ведущие, тащившие и пихавшие на полицейских были, похоже, мало. По всей вероятности, это были головорезы Пита, брошенные полицией на помощь. Как видно, Пит, заручившись поддержкой МакГроу, решил, как и обещал, расправиться с Сиплым и Рено. подъехала скорая помощь, погрузила носилки и уехала.